Эмили Грейти Дроу, талантливая мисс Фаруэлу, глава 1, Пирсон, Иллинойс, 1979. «Папа, пора ехать». 14-летняя Бекки Фаруэлу нажала на клаксон, раз, другой, завела двигатель, повернула к себе зеркало заднего вида и придирчиво рассмотрела макияж. Темно-зеленые тени над верхними ресницами, светлые возле бровей, зеленые, потому что все журналы рекомендовали этот цвет рыжеватым блондинкам, таким, как она. Попробовать бы что-нибудь другое. Она видела в продаже набор фиолетовых теней, Тритона, от бледно-лилового до темного как баклажан. Бекки быстро подсчитала в уме, сколько ей должны 4 девочки, для которых она делала домашние задания по геометрии и алгебре. Она разбиралась и в тригонометрии, хотя училась только в 9-м. Но по тригонометрии она могла гарантировать лишь хорошую оценку, не отличную. Впрочем, никто из девочек не жаловался. Иногда вместо денег предлагали обувь, например, почти новые кеды, которые на ней сейчас, на босу ногу, носки с кедами никто не носит. Бекки вернула зеркало в прежнее положение, раздался легкий щелчок. Увы, семье отчаянно нужны деньги. Где уж тут мечтать о макияже? Куда ни кинь, всюду клин, часто повторял отец. Бекки не совсем понимала смысл этих слов, но... Черт возьми, весной им пришлось очень скверно. Посидев минуту в кабине, она спрыгнула с высокой подножки и вошла в дом. Теплый весенний день, а окна еще не открыты. В комнатах первого этажа их сельского домика темно и душно. Бекки прошла на кухню, распахнула окно и подперла раму банкой с фасолью. В раковине молочно-белого цвета стояли грязные миски с остатками хлопьев. Все вокруг покрывал тонкий липкий слой жира и пыли. Однако прибираться было некогда. На ковре в углу гостиной выделялся темный квадрат, неделю назад тут стояла тумба с телевизором. Отец заложил телевизор, а также все мамины украшения, то есть думал, что все, кое-что Бекки припрятала. Он не сказал, сколько ему дали в ломбарде, считал это временными трудностями, но она видела квитанцию. Меньше сотни за все. «Папа», — позвала Бекки снизу, легко взбежала по лестнице, позвякивая браслетами на руке. «Нам надо. Ты что, даже душ еще не принял?» Большой и грузный, похожий на медведя, отец лежал в постели на боку, подтянув колени к подбородку. Лицо в поту, к лбу прилипли пряди седых волос. Желудочный грипп, как не вовремя. Они ждали покупателя из Рокфорда, отец договорился встретиться с ним в полдень. «Ты же сказал завести машину». «Папа, мы уже...» Он застонал и закрыл глаза рукой. «Так, поедешь первый. Покажешь ему сейлку, пневматическую сейлку Light Track, убедись, что это именно она, и распределители, даже если он будет говорить, что ему не, я не могу». Бекки испуганными глазами обвела комнату. «Как же я, ни Масси, ни Джон Дир с ней не сравнятся, можешь показать 2 викона?» Он интересовался. «Но ты скажи, на них уже есть покупатель, нам нужно продать сейлки, я справлюсь за час, максимум». «О боже!» Он вскочил с кровати и бросился в ванную. Полы старого махрового халата распахнулись. Бекки тут же ретировалась. Выехав на шоссе, Бекки включила радио. Она точно знала, когда на каком канале идет музыкальная программа. Часами могла слушать кантри. Ради всего святого, почему бы им не поставить Кристал Гейл или Кенни Роджерса? Бекки крепко держала руль обеими руками и не сводила глаз с дороги, выдерживая скорость не более 45 миль в час. Хотя их старый пикап вполне мог ехать быстрее, никто на трассе не обращал внимания на школьницу за рулем, и она знала, что делать, если ее остановит. Нужно сразу заплакать, сказать, что ее парень напился в стельку, а она испугалась и поехала домой. «Клянусь богом, я никогда больше так не сделаю, офицер, обещаю. Штрафа не избежать, но хотя бы не арестуют», — сказал отец. «От фермы до выставочного зала, 2 съезда с шоссе, 1 круговой перекресток и 4 светофора, и на каждом из них она покрывалась потом от страха. Хуже всего оказался поворот налево с дорожки между павильонами. Вот там Бекки немного растерялась и секунд 30 простояла с включенным поворотником. Однако все же взяла себя в руки и с полузакрытыми глазами проехала вниз по узкой усыпанной гравием дорожке. Слава тебе, Господи, удалось. Перед их павильоном стоял чужой пикап. Черт, уже здесь. Бекки выскочила из машины и опустила задний борт. Там лежали ящики, ими нужно подпереть двери салона. За раз Бекки могла унести всего 2, так что ей пришлось вернуться за 2 другими. У Трескеров в Рокфорде был собственный магазин сельскохозяйственного оборудования. Сюда они приезжали, чтобы взять товар по самой низкой цене, а затем продать его с наценкой, хотя прибыль была невелика. «Стервятники, — добродушно говорил отец, — стараются выжать все, что можно. Так поступали все. Несколько лет назад он сам скупил остатки товара у Минтера, когда тот еще арендовал место в соседнем павильоне. Цена вырастет, — говорил он Бикке, — летом. До этого говорил, — весной. А потом скажет, — осенью». Из машины не торопясь вышли двое мужчин. Похоже, отец и сын. «Добрый день», — пропела им Бикке. Она никогда раньше не открывала салон самостоятельно, хотя много раз помогала отцу. Распахнула двери, подперла их, подбежала к щитку и включила освещение в кабинете и той половине, где по диагонали стояли в несколько рядов сеялки, косилки и другая техника. «Я сделаю кофе», — крикнула она и прошла в неосвещенную часть салона. «Или могу предложить газировку. Папа будет с минуты на минуту, а сын симпатичный». Бикке сняла хлопковый пуловер и проверила, не остались ли на майке потные пятна. Конечно, лучше было бы посидеть в кабинете, в освещенной застекленной комнатке, где хранятся с читой всюду разложены каталоги, на столе, на стульях, на металлических стеллажах. Но вместо этого она рассматривала гостей, любовалась кудряшками, торчащими из-под кепки сына, чистой кожей его лица и как он засунул большие пальцы в задние карманы, взъерошила челку, задумалась, чтобы сказать ему такого умного и чуть не подпрыгнула, когда рядом с ней вдруг возник пожилой мужчина. «Вот ты где», — тихо произнес он, — короткая крепкая шея, лысая голова, совершенно круглая, от него пахло мятным жевательным табаком. «Папа просил, показать вам распределители, то есть сеялки, они там, да, покажи». Мужчина схватил ее за локоть и притянул к себе. Бикке недоуменно хмыкнула. «ТС», — прошипел он, глянул по сторонам, они стояли в темном проходе у стены, и тут же быстро, грубо ощупал ей грудь и задницу. «Не глупи, малышка». Бикке побоялась вскрикнуть, сын может увидеть их или услышать, если она сглупит. Через минуту мужчина отстранился, дружелюбно хлопнул ее по спине, шагнул за угол и крикнул сыну. «Это единственный культиватор или у них есть что-нибудь получше?» Позже, когда приехал отец и отвел покупателей в кабинет, Бикке принялась наблюдать за ними через стекло. Сын уселся на стул, не дожидаясь, пока сядет хозяин. Папа вел себя как-то чересчур жизнерадостно, размахивал руками, а старший Трескер скрестил руки на груди и равнодушно смотрел на него. Бикке отвернулась. Она долго сидела на штабеле деревянных поддонов, сдирала корочку с ранки на щиколотке. Под пыльными стропилами медленно вращался старый скрипучий вентилятор. «Бек, эй, Бек!» — позвал отец, высунувшись из двери офиса. Он не видел ее. «Принеси нам две газировки». Бикке медленно пошла вглубь салона и вернулась с двумя холодными банками «Доктор Пиппер». В темноте открыла одну из них, а потом покашляла, собирая во рту мокроту из носа и горла, и сплюнула скользкий комок в открытую банку. Со слепительной улыбкой вошла в кабинет. Как же она все-таки любит отца. Слава богу, он много чего не знает. На следующее утро Бикке проснулась рано. Долго глядела в потолок. В голове вертелась мысль. Мы на грани краха. Папа не отдает себе отчете, насколько плохи дела на самом деле, и не стоит давить на него, он просто не хочет ее волновать. Может, все шло бы иначе, если бы не умерла мама. Рак груди дал метастазы по всему телу. Бикке тогда только-только исполнилось 6. Может быть, мама сразу оценила бы ситуацию и прямо сказала: «Хэнк, нам нужно сделать то-то и то-то». Отцу было бы с кем поделиться и посоветоваться. Хотя, слава богу, он не женился ни на одной из своих подружек, кого иногда приглашал на ужин в «Черную сову» и затем провожал домой, задерживаясь в гостях на несколько часов. Не хватало еще, чтобы вторая жена устраивала истерики, когда им отключали электричество или звонили из банка с напоминанием о задолженности, когда становилось явным то, чего они старались не замечать. Бизнес отца загибается, все катятся в тартарары. Бикке сбросила одеяло. Ночью ей стало плохо. Она изо всех сил уговаривала себя: все в порядке, но горячая тошнотворная боль внизу живота нарастала. Бикке натянула толстовку на ночную рубашку и вышла за дверь, в предрассветный холод, глубоко вдыхая свежий воздух. Угасающая луна, как кусочек лимона, низко висела над кустами конского каштана, отделявшими их участок от соседского. Раньше там жили хинманы. Холодно, зато, по крайней мере, меньше тошнит. Бикке нашла на заваленном обувью крыльце пару старых резиновых сапог, сунула в них ноги и стала ходить кругами по довольно грязному двору. По трассе шли машины. Одинокая ворона каркала то прямо над головой, то снова откуда-то издалека. Бикки подумала, если они потеряют дом, то, наверное, будут снимать квартиру в городе. Может быть, в Роуз-Сьютс, недалеко от шоссе. Интересно, сколько стоит долгосрочная аренда. В конце концов, отец может устроиться продавцом-консультантом в чей-нибудь магазин, а ей придется бросить школу и работать официанткой. Она с отвращением представила себе, как отец станет успокаивать ее. Это ненадолго. Осенью дела пойдут лучше. И будет проходить осень за осенью, год за годом она так и состарится в какой-нибудь закусочной. У нее будут тусклые глаза, вечно недовольное лицо и варикозное расширение вен. Бикки замерзла, однако возвращаться в дом не хотелось, и она зашла в амбар, сразу наткнувшись на несколько коробок. Запчасти для сейлок забыли убрать после разгрузки. Открыла раздвижную дверь, пнула коробки, уселась на них. Только папа знал, где что лежит, у него была своя система. Бикки схватилась за живот и скрючилась, пережидая приступ тошноты. Наверняка она тоже подхватила проклятый грипп. Этот лысый Боров, как он посмел лапать ее, прямо в папином салоне. Сжечь бы к чертям весь торговый салон, вместе с тракторами, комбайнами, кабинетом и всем остальным. Запереть там этого жирного козла и сжечь. И тут ее озарило. А что, неплохая идея, и за ней последовала цепочка других идей, благодаря которым полностью изменилась их жизнь, ее жизнь, и всего за год. Идея состояла в том, пожалуйста, подождите, умоляла она неизвестно кого, еще минутку без тошноты, мне нужно подумать. Встала и обошла амбар по периметру, осмотрела его, куча свободного места, крепкие балки, вдохнула теплый знакомый запах дерева. Зачем нам салон? Бикки все же вырвала, на резиновых сапогах остались брызги, и продолжала рвать, когда она уже вернулась в дом, раз 10 за утро, не меньше. Между приступами тошноты она не просто лежала в постели, взяла блокнот и ручку и начала изучать все финансовые документы, которые смогла найти дома. Вечером отец, сбитый с толку ее телефонными звонками, принес домой еще несколько папок. К тому времени Бикки столько раз уже все пересчитала, что дрожала от волнения, объясняя свой план отцу. «Откажемся от торгового зала, сэкономим 14 тысяч годовой арендной платы, освободим амбар, он и будет нашим салоном. Дополнительная экономия, бензин, электричество, отопление, охрана. Склад сократим наполовину, только нужно сохранить оптовых клиентов и не нанимать бухгалтера, я сама буду вести учет. Как тебе такой слоган? Делимся экономией», Хэнк Фаруэлл сказал дочери. «Бикки, малышка, у тебя грипп, возьми банку имбирного или ляг в постель», но засиделся допоздна, изучая ее записи. План реализовали в течение полугода, и осенью весь Пирсон говорил о чудесном воскрешении из мертвых сельскохозяйственного предприятия фермы Фаруэлл, то есть один из Фаруэллов, конечно, они имели в виду Хэнка, проявил смелость, сообразительность и буквально возродил семейный бизнес. Бикки всем руководила, навела порядок в амбаре, организовала установку указателя Фаруэлл, сельскохозяйственное оборудование, чтобы было видно, где нужно свернуть с шоссе. В июне устроила лимонадную вечеринку «Благодарим за сотрудничество», на которой они разыграли в качестве приза последний трактор «Джон Дир» и предложили 25-ную скидку на новые долгосрочные заказы. Она начала изучать бухгалтерский учет, ездила на однодневную конференцию по малому бизнесу в Рокфорде. Организаторы слишком поздно поняли, что зарегистрировали для участия в конференции десятиклассницу. К зиме Бикки принимала все звонки от клиентов и обрабатывала заказы, часто объединяя поставки и предлагая скидки, от которых невозможно отказаться. Хэнк занимался тем, что у него получалось лучше всего. В подробностях описывал и показывал товар прижимистым местным фермерам. Однажды зимним вечером в воскресенье Фаруэллы устроили у себя дома небольшое собрание. Местный Ротари, клуб успешных бизнесменов, после долгих лет пренебрежительного отношения к Хэнку снова принял его в свои ряды после того, как годовой оборот его бизнеса возрос до 180 тысяч. Теперь Хэнку звонили за неделю вперед, причем по несколько раз, чтобы убедиться, он будет на следующем собрании. В Пирсонском отделении Ротари состояли в основном те, кто занимался агробизнесом. Традиционно раз в два месяца собирались у кого-нибудь дома, по очереди, обычно в выходные после обеда. Предлагалась тема для обсуждения, например, цена семян в районе Рок-Ривер, однако двухчасовые посиделки заполнялись большей частью сплетнями, кто где просчитался, политикой, Риган, субсидий и грубоватыми шутками. А как еще развлекаться трудягам-фермерам после рабочей недели? В то воскресенье, когда Хэнк впервые устраивал у себя такой вечер, к ним пришло много гостей. Ветер трепал установленный на участке новенький баннер «Делимся экономией». Возле амбара кольями было размечено место, где собирались делать пристройку для небольших ручных инструментов. Зима выдалась холодная, но сухая. Немного снега слетело с ботинок, когда мужчины по привычке топали ногами на крыльце, перед тем как войти в уютную гостиную Хэнка, с новым телевизором и новыми окнами. Двойные рамы с теплоизоляцией. По негласному обычаю, хозяйка дома должна подать кофе и сладости, чаще всего ореховый пирог, и тут же уйти. Бекки внесла поднос, мужчины замолкли. Позднее она неизменно участвовала во всех деловых встречах и клубных мероприятиях, связанных с агробизнесом в округе, к ее присутствию привыкли. Однако в тот первый вечер у Фаруэлла мужчины очень удивились. Бекки поставила поднос, взяла себе стул и села вместе со всеми. Они взглянули на Хэнка, тот вел себя так, словно в этом не было ничего странного. Бекки приветливо посмотрела на гостей, улыбнулась и сказала: «Мы рады вас видеть. Давайте начнем». Глава 2. Пирсон, Иллинойс, 1981. Пирсон, штат Иллинойс, небольшой городок на среднем западе примерно в 3 часах езды от Чикаго. Река Рок делит город на 2 части, шириной он меньше мили. Основное сооружение – низконапорная плотина. Вода поднимается по ступенькам, пенится, падая с высоты, и течет дальше на запад, минуя 2 моста Пирсона, Галена и Саук. Как и большинство городов на реке в этом районе, он был назван в честь одного из первых европейских поселенцев, который в 19 веке построил здесь паромную переправу и начал зарабатывать на торговцах и путешественниках. И, как многие другие городки Иллинойса, Пирсон претендовал на то, что его история имеет отношение к Аврааму Линкольну. Он руководил военными действиями в этом районе во время войны Черного Ястреба 1. На южной набережной стоит бронзовая статуя Линкольна. Первый президент обозревает фасады обращенных к реке зданий, солярий, торговая палата, бар Пикадилла. Краеведческий музей в здании бывшей средней школы ограничивался лишь упоминанием о Линкольне, зато располагал подробными материалами о драматическом инциденте под названием «Пирсонская авария». В 7 классе Бекки писала сочинение на тему «Пирсонской аварии». В 1806 году паром врезался в берег, и несколько человек утонуло. Она изложила события от лица хромого хозяина салуна. Он не мог никому помочь, стоял на берегу, опираясь на палку, и только смотрел. На его глазах погибали люди, и он ненавидел себя за то, что не в состоянии помочь. Наблюдал, вместо того, чтобы действовать, а это не по-мужски. Видел все с самого начала, с первого легкого толчка. Как руки мужчин метнулись к шляпам, как люди падали за борт, как кричали женщины, ржали лошади и как потом вытаскивали на берег тела. Учительница Бекки, миссис Небл, задержала ее после звонка. Написала на первой странице сочинения. «Незачит. Кто этот человек?» — спросила она. «Не знаю. Никто не знает». Бекки была недовольна. «Что, придется писать заново? Ты пользовалась какими-то источниками?» Миссис Негл имела в виду бесконечные ленты микрофильмов местной библиотеки. «Нет», — призналась Бекки. Миссис Негл пролистала сочинение, то и дело указывая ручкой на выражения вроде «воспоминания мистера Сэма Смита об этом ужасном дне». Затем написала на титульном листе 2 слова, вымысел и факты. «Ты написала вот что». Она ткнула в первое слово, а задание было таким. Ткнула во второе. Бекки переписала сочинение и больше никогда не выходила за рамки. Вообще-то она удивилась, что миссис Негл нашла время высказать ей свои сомнения. Обычно за сочинение Бекки получала 5-ки и 4-ки, о чем бы ни писала, и никто ничего не комментировал. В школе, которую половина учеников не оканчивает и где нет возможности вести отдельные классы для одаренных детей, отличная успеваемость означала только то, что до тебя никому нет дела. Лишь мисс Марнер, преподававшая математику в старших классах, всегда уделяла Бекки особое внимание. Высокая, худощавая, этакий надзиратель, Диана Марнер настаивала, чтобы ее звали не миссис, а мисс. «Повторяем за мной, всем классом. МЗЗЗЗЗЗЗ Марнер. Не так уж и трудно, правда?» Мисс Марнер давала Бекки самые сложные тесты и не желала слушать никаких жалоб. Копировала на ротаторе дополнительные задания и требовала, чтобы Бекки сдавала их ей в течение 2 дней. Настояла на том, чтобы она вступила в городской клуб математиков, Бикки была в нем единственной девушкой и единственной старшеклассницей, выписывала для нее книги из библиотек других штатов и даже видеокассеты с материалом о теории происхождения чисел и о концепциях, лежащих в основе методов обработки больших массивов данных. Бикки нравились задания, откопированные на ротаторе, каждая по-своему интересна, но она не могла понять, почему мисс Марнер так увлекается теорией, ведь это вряд ли пригодится в жизни. Бикки пользовалась математикой в прикладном плане, делать расчеты. Она представляла себе мысленно расположение цифр, соотношение величин и функций так же ясно, как если бы держала перед собой учебник. Даже мисс Марнер она не могла объяснить, что для нее это похоже на игру. Цифры будто перекатываются в голове, щелк-щелк, как цветные китайские шашки. Однажды в субботний день мисс Марнер отвезла Бикки и двух мальчиков из ее класса в Пеорию, 2 часа езды в один конец, на Олимпиаду штата по математике. Бегала по переполненному спортзалу, где разместили участников, наблюдала, как они справляются. Когда объявили, что Бикки заняла 1-е место, раздались жидкие вежливые аплодисменты, которые тут же перекрыл неодобрительный гул и улюлюканье. Какая-то пигалица выиграла Олимпиаду. На обратном пути мисс Марнер явно была в настроении. Включила кассетную магнитолу, курила, а в придорожном кафе угостила их всех гамбургерами. Позже Бикки поняла, что учительница, скорее всего, сама все оплатила. Их участие и саму поездку, плюс гамбургеры. Как-то мисс Марнер рано отпустила своих 9-классников, попросила Бикки остаться и завела разговор, которого та всячески пыталась избежать, о колледже. Иллинойский технологический институт, вот о чем я думаю. Пожалуй, университет Чикаго, это нереально, хотя можно проконсультироваться. Она взглянула на Бикки поверх очков, та не ответила, и мисс Марнер продолжила. Во всяком случае, в ИТИ есть подходящее отделение. Я немного знакома с одним профессором, когда-то давно мы общались. Думаю, вполне уместно позвонить. Бикки пожала плечами. Большое спасибо, но, я много помогаю отцу, я не могу. Ладно, может быть, год или два поживешь дома, а потом переедешь. Перед тобой откроются потрясающие возможности. Бикки наклонилась к своему рюкзаку, делая вид, что возится с застежкой молнии и ремнями. Что толку говорить о том, чего никогда не будет? Мне надо идти. Если дело в деньгах, то есть всякие стипендии, кредиты. Ты не первая, кому нужно. Бикки почти выбежала из класса, даже не попрощалась. Весь их бизнес полностью зависел от нее, и как объяснить это мисс Марнер? Стоит только остановиться, они всего лишатся. Когда Бикки пришла домой, отец сидел в своем любимом кресле и смотрел телевизор. Он ждал дочь и обрадовался ее приходу. «Ты сегодня поздно, душ». Бикки принялась разогревать ужин. Вскоре после разговора с мисс Марнер Бикки перестала посещать математический кружок, избегала ее взгляда в классе, а если учительница пыталась поговорить с ней после уроков, бормотала извинения по поводу своей занятости. Ей действительно было некогда, они только что влетели с неудачной поставкой, это обошлось в несколько тысяч, а их финансы, нужно работать. В июне, на выпускном вечере, мисс Марнер подошла к Бикки. Старшеклассники в пурпурных мантиях и их родители бродили по спортзалу и пили пунш. «Я слышала, ты уже работаешь». «Ничего особенного», — ответила Бикки. «В основном бумажная работа. На самом деле ей очень нравилось работать в мэрии. Она и сама не знала, почему подала заявление именно туда, это был просто порыв. Убедила отца, что продолжит заниматься его бухгалтерией, только не стала говорить, что без ее зарплаты они пропадут. Это тебе». Мисс Марнер вручила ей небольшую перевязанную лентой коробку. «Я скучаю по нашим занятиям. Заходи как-нибудь, если вдруг окажешься рядом». Бикки захотелось сразу же открыть подарок, но она сдержалась. «Спасибо, зайду». «Ну что же, удачи тебе. Поздравляю». Бикки поблагодарила ее и почти сразу после этого ушла. Тем же вечером она достала из коробки книгу «Напутствие для выпускников» и довольно длинное письмо, напечатанное на машинке. Быстро просмотрела письмо, не очень вникая в содержание. Мисс Марнер ценит ее как ученицу и как личность, рада ее достижениям. Вовсе не хотела давить и сожалеет, если обидела. Просто Бикки напомнила ей себя в этом возрасте. Возможно, осознание потенциала такой одаренной девушки заставило ее быть слишком настойчивой. И, всяческих успехов. Бикки сложила письмо, сунула его в дурацкую подарочную книгу и запихнула в нижний ящик комода под стопку джинсов. И хранила много лет, хотя прочла письмо один единственный раз, в тот вечер после выпускного. Глава 3. Пирсон. 1983. Пятница после обеда, это почти суббота. Все начинают строить планы на выходные, заканчивать начатое и собираться домой. Бикки проводила сверку и неожиданно обнаружила несоответствие в расчетах с Golden Fuel and Oil. Нужно разобраться. Она единственная женщина в бухгалтерии и самый молодой сотрудник. Ей было 17, когда ее взяли на работу. Ладила со всеми и стремилась быть как все, не обнаруживать свой математический талант и умение считать в уме. Подмечала, что делают другие, и время от времени, когда вдруг прерывалась монотонная щелк-щелк машинки Фредди за столом напротив, тоже постукивала кончиком карандаша по кнопкам калькулятора. $542. Она сразу поняла, что эту сумму возвращать не нужно. Иногда бывало, что компания случайно переплачивала, но предпочитала ничего не исправлять, а в следующем месяце им возмещали. Бикки вписала эту сумму в бледно-зеленую контрольную ведомость с водяными знаками, их потом отдавали на утверждение в бухгалтерию. Один из десятков платежей, которые они с Фредди обрабатывали каждый день. На всякий случай Бикки просмотрела бухгалтерскую книгу Golden и сравнила ежемесячные платежи. У Golden долгосрочный контракт, школа и библиотека, а также местный банк и исторический центр. Двойных платежей она не нашла. Откуда взялся чек на $542 с пометкой «Выплачено городу Пирсон»? Бикки взяла книгу, ведомости направилась в бухгалтерию. Потопталась перед дверью своего босса Джима Францина. Дверь была плотно закрыта, что совершенно определенно означало «не входить». Кого еще можно спросить? Не Боба Пи, уж точно не Гарри. На прошлой неделе он потрогал полу ее пиджака и прошептал, зачем она носит свободную одежду, ей бы очень пошло облегающее платье и, к сожалению, немилого седовласого мистера Каплана, который, по-видимому, сегодня ушел пораньше. Обойдя весь этаж, Бикки решила заглянуть в комнату отдыха. Обшарпанная столешница, скрипучий холодильник, стойкий запах горелого кофе и салата с тунцом. С удивлением она увидела мистера Файна из отдела кадров, принимавшего ее на работу. Он сидел за единственным круглым столом, листая газету. Бикки на мгновение застыла. На прошлой неделе мистер Файн смотрел презентации сотрудников, и, похоже, ему не очень-то понравилась ее работа, и все же решилась. «Добрый день, вы не могли бы мне помочь? Я не совсем понимаю, это долг или...» Она попыталась развернуть ведомости, найти нужную страницу в бухгалтерской книге. Мистер Файн нахмурился, сложил газету, поднял глаза. Бикки тоже посмотрела на него. Голова как луковица, выпуклая лысина, к ней прилипли прядки зачесанных сбоку бесцветных волос. «Спросите вашего начальника». «Я хотела, но он...» «Мисс Фаруэлл, у меня создалось впечатление, что вы достаточно взрослая, чтобы справляться со своими простыми обязанностями. Хоть вы и несовершеннолетняя. Дебет, кредит. Считаете разницу. Сводите баланс. Это сложно?» Бикки прижала к груди документы. «Нет, прекрасно». Мистер Файн растянул губы в ледяной улыбке, и Бикки отступила. Уже у двери обернулась, Файн окликнул ее. «Мисс Фаруэлл, хотите небольшой совет? Никто не любит примерных девочек. Вам следовало хорошенько подумать, прежде чем предлагать новый метод». Бикки вздрогнула, услышав название своей неудавшейся презентации. «Или вы считаете, что до вашего прихода никто и понятия не имел, как нужно работать? Благодарю за совет, мистер Файн. Вы совершенно правы». В руках покалывало, но Бикки держала спину прямо и говорила ровным уверенным голосом. Она несколько лет отвечала на звонки поставщиков и знала, как нужно держаться, если дело принимало неприятный оборот. Бикки медленно сложила ведомость, жестко улыбнулась Альберту Файну и еще несколько секунд разглядывала его. Костлявые руки, обручального кольца не видно. Вечером в пятницу, в комнате отдыха, тщательное и безнадежное причесывание, а волос все меньше. Он почувствовал себя неловко, понимая, что Бикки все это отмечает. В ее улыбку потихоньку проникла жалость. Она в упор смотрела на Файна, пока он не опустил взгляд. Затем резко повернулась и вышла. Охваченная яростью, Бикки едва слышала, как Фредди и остальные начали прощаться. «До свидания, хороших выходных». Но, как обычно, привела в порядок свой стол, накрыла чехлом пишущую машинку, поставила книгу Golden на полку и тайком засунула ведомость с чеком в нижний ящик стола, под запасной свитер. На следующее утро Бикки проснулась еще до рассвета. Ее разбудила незатейливая песенка горлицы, 4 нотки, не больше. Стены спальни перекрасили в мягкий персиковый цвет, однако комната не очень изменилась. На полках стояли книги, как раньше куклы. Блузки и юбки висели на грубых деревянных штырьках и все еще пахли теми духами, которыми она пользовалась в старших классах. Прямо перед окном рос тополь, и через щель в шторах было видно, как ветер колышет верхние ветки. Сколько Бикки себя помнила, эта картина не менялась. Неожиданно с лестницы раздался грохот. Бикки замерла, боясь пошевелиться. Услышав стон, выскочила из комнаты. Отец лежал на боку, одна рука заломилась за спину, на другую он опирался и силился встать. «Господи, папа, у меня чуть сердце не остановилось». Она обхватила его за талию, помогла подняться. Присела рядом с ним на ступеньку. Отец тяжело дышал. «Как ты?» «Ничего», она убрала ему волосы с лица. Хэнк виновато улыбнулся. Понимал, что напугал ее. Все началось прошлой зимой. Приступы случались все чаще и сначала вроде бы проходили бесследно, если не считать того, что он начал кое-что забывать и путать, положил ключи в посудомоечную машину, забыл, как зовут церковного пастора. Однако болезнь прогрессировала, отцу становилось хуже. Отнялась правая рука, почти совсем пропала речь. Дома он чувствовал себя более-менее, но Бикки задавалась вопросом, сколько еще это продлится, и что потом. Представляла себе, а если бы он упал так в будний день, дома никого, лежал бы со сломанной ногой или спиной. Нужно что-то делать. Они решили съездить в больницу в Шампин-Урбана. Бикки записала отца на прием к 11 часам. Пусть назначит лечение. Перекусишь перед поездкой? Прием оказался совершенно бесполезным. Еще один врач не сказал ничего определенного, уклончиво отвечая на ее вопросы. И Бикки впервые взяла в руки брошюру «Территориальные учреждения для долгосрочного ухода». Поставив машину на стоянке кампуса Иллинойского университета, она отвела отца в парикмахерскую в вестибюле больницы, побриться и подстричься. Брошюру сложила пополам и засунула в сумочку. Датсун тарахтел на холостом ходу, охлаждая двигатель, а она сидела, пытаясь представить себе будущее. Кое-какие активы у них имелись, можно было продать дом и бизнес, который неуклонно сокращался с тех пор, как отец заболел. На год или два этого хватило бы, чтобы поместить отца в одно из таких учреждений. Если бы хоть кто-нибудь из докторов прямо сказал, долго ли он проживет. Бикки вышла из машины и принялась быстро ходить туда-сюда. Внутренний двор кампуса тянулся метров на 300 от одного коричневого цементного здания до другого, мощеные дорожки перекрещивались, как кукурузный лабиринт, только без кукурузы. Замедлила шаг, пусть ее примут за студентку. Жаль, что в руках нет учебников. Вот это да. Бикки Фаруэлу, Бикки замерла. Ей приветливо улыбалась Сара Миккинс, под руку с какой-то девушкой. Черт, как же она не подумала, что обязательно наткнется здесь на кого-нибудь из знакомых. В университет Иллинойса поступили человек 10 из Пирсона. Сара начала рассказывать подруге о школьных успехах Бикки. «Мы звали ее малышка, помнишь, Бикки? Никто из девятиклассников, кроме нее, не справлялся с тригонометрией. Ты сюда перевелась?» – спросила подруга Сары. Она понемногу отщипывала от кекса, завернутого в бумажную салфетку, и клала кусочки в рот. «Нет, я...» «О, Бикки окопалась дома». Сара повернулась к Бикки. «Мама говорила, ты работаешь в мэрии». «Я пока думаю». Получила предложение от университета Нотр-Дам. Бикки моргнула, в глаза попал солнечный луч, отразившийся от угла крыши, и от Кейс Вестерн. Ну да, в Кейсе ей предложили полную стипендию, а еще от Мичиганского университета, Карлтонского колледжа. Подруга Сары опустила руку с кексом. «Ну здорово, Бикки», — медленно произнесла Сара с полуулыбкой. «Хотя, скорее всего, пойду в университет Джонса Хопкинса. С точки зрения качества обучения, может, и не совсем то, зато там большая стипендия и льготные кредиты». Сара молча переглянулась с подругой. Бикки несло. «Есть другой вариант — Джорджтаун. Лучше жить в большом городе, в округе Колумбия, например, а не в каком-нибудь фермерском городке. Ха, учиться в местном колледже. Ничего себе», произнесла подруга Сары, наконец откусив от кекса нормальный кусок. Сара коснулась плеча Бикки. «Передавай привет отцу». Они пошли дальше, размахивая сумками с учебниками, переговариваясь на ходу, влились в толпу студентов. И тут Бикки разревелась. Сначала из-за собственной глупости и чувства унижения, затем из-за того, что не удержалась от слез, потому что это тоже глупо и унизительно. Вошла в ближайшее здание. На стеклянной двери красовалась надпись «Школа искусств». Несколько минут в дамской комнате, и вот она в полном порядке. Губки заново подкрашены, рыжеватые волосы аккуратно собраны под заколкой из черепахового панциря. Когда Бекки шла к двери, намереваясь забрать отца и, черт возьми, свалить отсюда, с территории университета, за стойкой холла вдруг материализовался коротко стриженный толстяк и громко произнес: «Брошюры». Бекки подошла и взяла одну. «Что такое дом?» Взгляд художника на жилое пространство. «Вы первый год учитесь, у нас здесь галерея». «Да, спасибо. Ну, можно и посмотреть». Сначала Бекки покорно обходила по кругу небольшие комнатки с белыми стенами. Иногда кивала, хотя была единственным посетителем. «Очень красиво. Да, интересно. Наверное, папу уже побрили?» После всех процедур ему поставили кресло так, чтобы он мог смотреть телевизор и дожидаться, пока она вернется. Бекки думала: нужно заехать на заправку, $3.50 за галлон, а господи, и какой залог берут дома престарелых из того списка, что лежит у нее в сумочке. Как это организовано, с ними можно торговаться, или просто вручают график платежей, и все. Ей хотелось вернуться к отцу, он, должно быть, уже ждет. Бекки осмотрела последние три полотна и вдруг остановилась перед одним из них, висевшим на уровне глаз. Подошла ближе. Разве она раньше не видела картин? Видела. В младших классах, когда весной они ездили в Чикаго и посещали Институт искусств, и в ресторане «Барнер», где они с отцом часто обедали, мясное блюдо на выбор плюс еще три. Гарнир, напиток, десерт, по средам или четвергам, в зависимости от того, когда в ресторане готовили ветчинный хлеб, там постоянно менялись натюрморты на стенах. Их привозил управляющий из дома престарелых, где жила его мать, он ездил туда каждую неделю. Натюрморты он выставлял на продажу. Их рисовали обитатели дома престарелых. В основном изображение вазы с фруктами. Одна и та же ваза, разные фрукты. Что я, картин не видела, убеждала себя Бекки. Однако в отношении этой картины можно было сказать: да, не видела, вот именно такого сочетания красок, такого узора мазков кистью конского волоса, именно на таком холсте в незатейливой деревянной раме, сколоченной гвоздями, при таком освещении. Прошло 5 минут, 15, она уже устала стоять. Сумочка валялась на полу, Бекки не заметила, как ее уронила. Протянула руку, сняла картину с крючка и какое-то время держала ее прямо перед глазами. С близкого расстояния изображение казалось совершенно иным. Ой-ей-ей, толстяк из-за стойки мгновенно оказался рядом с ней, осторожно, но решительно взял у нее из рук картину, нахмурился. Бекки была застигнута врасплох. «Их нельзя трогать?» «Конечно, нельзя. Боже упаси!» «Простите, я не знала. Она же только хотела повнимательнее рассмотреть, как вы берете туфельку без пары с полки в обувном магазине и рассматриваете ее. Это все продается, не так ли?» «Постойте, а почему? У вас же музей». «Да, однако 2 раза в год мы включаем в экспозицию картины из галерей на продажу. Если хотите, можно подписаться на нашу рассылку новостей». Мужчина кивнул в сторону стойки. «А можно? Прошу вас, чуть ближе». Бекки подняла руки. «Вот они, я не буду ничего трогать». Затем сцепила их за спиной. Толстяк развеселился, протянул ей полотно. Бекки почти прижалась лицом к картине, словно хотела впитать ее в себя. Мужчина начал рассказывать, как ей хотелось, чтобы он помолчал, об умершем художнике, его звездной карьере. На него, конечно же, повлиял Хоппер, а также современные абстракционистские. Бекки пыталась запомнить каждый мазок на холсте, с грустью понимая, что ей пора. Отец наверняка уже ждет. Наконец мужчина закончил рассказ, осторожно повесил картину на место, деликатно отступил в сторону, чтобы Бекки могла поднять сумочку. Она последний раз с грустью посмотрела на картину и собралась уже было идти, но остановилась. Ее взгляд привлекла маленькая круглая наклейка на стене. «Извините, а это?» Она указала на число на наклейке. «Цена – $540». Сердце Бекки забилось быстрее. На мгновение перед ее мысленным взором возникли 2 почти одинаковые суммы. Здесь и на чеке, спрятанном в ящике офиса. «Не сходи с ума», – сказала она себе. Помахала на прощание рукой, но даже не взглянула на толстяка и поспешила к двери. Стоя в очереди в банк, Бекки думала о пирсонской аварии, о том, как многие беспричинно обвиняли банк, что утром на церемонии его открытия утонуло столько народу. Ей казалось, что некий отзвук тех событий все еще витает здесь спустя почти 180 лет. Если так, пусть это сработает в ее пользу. Октябрьский день клонился к вечеру. Она стояла четвертой в очереди, выстроившейся вдоль пыльной бархатной веревки, специально пришла в послеобеденный наплыв, когда хозяева магазинов сдавали выручку перед закрытием. Тщательно продумала наряд. Новый кремовый свитер, заправленный под пояс трикотажной юбки из эконом-магазина, и любимые туфли-лодочки на тонком каблуке. Она представляла себе их звонкое цоканье по полированным плитам вестибюля банка. Уже третья. Бикки улыбнулась мистеру Фарнету, когда он коснулся своей бейсболки, приветствуя ее. За 9 месяцев работы ей часто приходилось бывать в банке, и она всегда перебрасывалась парой фраз с добродушным охранником. Погода меняется, определенно. Если повезет, к Хэллоуину выпадет снег. Кассирша жестом пригласила Бикки к окошку. Спросила: «Ты без пальто?» Бикки улыбнулась. Разложила чеки и ведомости на потертой латунной поверхности на уровне груди. «С ума сошла», заявила кассирша. «Я даже наперекур одеваюсь. От банка до мэрии было минут 5 ходьбы. Я бегом, на каблуках». Кассирша фыркнула: «Не убейся». Бикки изучала эту женщину в течение нескольких недель и выбрала ее, почувствовав, она легко относится к работе, типа выключила станок, и пошло оно все к черту. Бикки не знала ее имени, но вполне могла представить себе, как на дамских вечеринках с сослуживицами она, пытаясь перекричать шум кафе, громко рассказывает о последней идиотской выходке менеджера, этот прыщавый болван. Сияя шикарным розовато-лиловым маникюром, кассирша одним за другим брала приходные чеки, ставила штампы и нажимала на клавиши. Древний вентилятор под потолком медленно перемешивал воздух. Кассирша уже обрабатывала ошибочное возмещение. Бикки пристально смотрела, чек Голден перекочевал в другую стопку, в список на экране добавилось $542. «Подожди», — уговаривала она себя, — «подожди, пусть возьмет следующий чек, а потом, а черт». Бикки прикрыла глаза рукой. «Как я могла? Что такое?» Бикки протянула кассирше бланк на выплату наличными. Забыла взять подпись. Возмещение представительских расходов. Аккуратнейшим образом заполненный бланк. Кассирша взяла документ и внимательно изучила его. «Наверное, решили, что ты теперь сама все будешь подписывать». Бикки нетерпеливо взмахнула рукой. «Мне нужно успеть обратно, прежде чем». Она взглянула на часы. Кассирша сделала то же самое. Поморщилась. «Я облажалась», — простонала Бикки. «Хотела подписать у них вчера, но...» «Да ладно», — тихо произнесла кассирша. Нацарапала что-то в нижней части бланка и напечатала квитанцию, положив оригинал поверх стопки чеков, затем открыла кассу с деньгами. Бикки прошептала ей через стойку: «Ты спасла мою задницу». «Без проблем», — кассирша подмигнула ей, и этим все было сказано. «Мы против них». Передала Бикки обратно стопку чеков, задержала в руках конверт с деньгами, взглянула на сумму. «Хм, $500. Они что, собираются закупить шелковую туалетную бумагу и брендовый кофе?» Бикки наклонилась к окошку. «Скорее, потратит на проституток и минет». Кассирша рассмеялась и отдала ей деньги. «Спасибо», — одними губами сказала Бикки. Теперь по вечерам Бикки выключала верхний свет, оставляя только прикроватную лампу. Не нужно смотреть прямо на картину. Лучше передвигаться в непосредственной близости от нее, притворяясь, будто забыла, что она там. Бикки помнила восхитительное ощущение, когда она медленно, очень медленно, доставала из своего шкафчика учебник по тригонометрии, пока Кэл Хартман на нее пялился. Перелистывала несколько страниц, меняла позу, клала учебник обратно, тянулась за тетрадью. Она стояла спиной к Кэлу, и от его взгляда все ее тело будто пронизывали невидимые электрические заряды. Сам Кэл Хартман, конечно же, фея. День благодарения. В свитере с высоким воротом и джинсовой юбке Бикки сидела на краешке кровати и подпиливала ногти. После праздничного ужина из 3 блюд в кафе Пелос на 4М шоссе в желудке ощущалась тяжесть. Папа за столом почти не разговаривал. Ей нечем было заниматься, кроме как есть из массивных белых тарелок. Индейка с подливкой, картофель, стручковая фасоль и фаршированные овощи. 3 куска пирога, 1, сверх заказа, потому что официантка хорошо относилась к Хэнку и рассчитывала на солидные праздничные чаевые, которые Бикки и добавила к оплате по счету. Она занималась ногтями, старалась сдержать отрыжку и ждала. Картина должна сотворить свое волшебство. Мэрия закрыта, По улицам бродят шумные компании студентов, приехавших домой на каникулы, а комната Бекки все та же, сквозняк и потертые плинтусы. На секунду вспыхнуло сомнение, не в том, что она сделала, а для чего, что, если впечатление не вернется. «Папа!» – крикнула она, не отрываясь от своего занятия. По телевизору шел фильм об Индиане Джонсе, и по приглушенным звукам, доносящимся снизу, можно было сориентироваться, какую сцену, погоню, драку, показывают в данный момент. «Ты спишь?» К ее удивлению, телевизор замолк, и она услышала, как отец, тяжелыми шагами, его походка не изменилась даже после нескольких инсультов, поднимается по лестнице. Бекки встретила его в коридоре. «Зайди на минутку». Помогла ему войти и осторожно усадила на кровать, присела рядом. Сделка произошла в офисе университетского музея. Женщина-продавец, вовсе не тот толстяк, с которым она разговаривала в прошлый раз, и глазом не моргнула, когда Бекки подала ей мятый конверт с деньгами. Бекки сочинила целую историю. «У моей бабушки юбилей, 70 лет, мы решили сделать ей подарок, но все это вылетело у нее из головы, когда она вновь взяла в руки картину. Я так тупила», — сказала Бекки отцу. «Она просто дала ее мне, и я сначала даже не поняла, думала, может быть, кто-то должен отнести ее в машину и объяснить правила перевозки». Бекки положила на заднее сиденье кучу подушек, в том числе и те, с васильками, что сейчас у нее на кровати. «Она не кусается», — сказала женщина с сухим смешком и немного нетерпеливо. «Какой у нее тонкий рот, и на губе герпес». Ну да, Бекки даже не знала, как держать эту штуку, на руках, как пиццу, перед собой, как щит, и в конце концов просто взяла ее, не задумываясь, как именно она ее держит. Но с отцом Бекки разговаривала уверенно, как эксперт, положила руку на его сутулую спину. Он был в шерстяном пуловере, который она сама выбрала ему на вечер. Ей хотелось, чтобы отец оценил ее приобретение, понял, как чудесно иметь в доме настоящую картину, ведь это придавало ее старой комнате совершенно другой вид. И пусть он не беспокоится о деньгах, она хорошо зарекомендовала себя на работе. Не всем в конце года дают премии. Бекки погладила его по плечу. «Буря, что ты, сегодня ясно». Но он имел в виду картину, он смотрел на холст. Синевато-серый фон с вкраплениями белого переходил в желто-зеленый оттенок летнего торнадо. «Это ведь буря?» Он хочет сказать, что она потратила 540 краденных долларов на изображение смерча с ливнем, может быть, нахмурившись, произнесла Бекки. Картина стояла на подставке в офисе музея, на коленях у Бекки лежал надорванный конверт с деньгами, и все это время женщина с герпесом перечисляла какие-то даты из биографии автора, кто оказал влияние на художника, какие техники он использовал. Бекки чуть не выпалила. «Я же сказала, покупаю». Ей решили устроить экзамен, почему она ничего не узнала о художнике до того, как приехала сюда. И, конечно же, само изображение силосной башни, оно является типичным и в то же время напоминает о ферме, где художник провел детство. Чего? Силосная башня. Женщина прервала выступление. Тема. То, что изображено на картине. Ах, да. Так вот как это называется. Бекки сразу показалось, что она уловила очертания башни, а теперь еще и покосившийся забор, и кипарисы, но они второстепенны. Главное, башня. Тема, повторила она про себя. Целых две лихорадочных недели до покупки она, оказывается, не знала тему картины. Бекки обняла отца за плечи, помогла ему спуститься по лестнице. Подождала возле туалета, затем проводила к кровати, расстелив на ней его пижаму. Дальше он справится. Включила оба ночника, положила его очки рядом с будильником. Отец ставил будильник на 4:40 утра. Вернулась к себе в комнату и улеглась в кровать. Ну и что? Да, папа не видел в картине того, что видела она. Вот старый ночник на комоде ему нравится. Черт, даже раньше, когда он не болел, ему не было дела ни до каких картин, он их просто не замечал. Бекки не помнила, чтобы отец вообще проявлял интерес к живописи. Так что можно не огорчаться, и нечего привередничать. Плакать она точно не собиралась, и жалеть себя, поддаваясь внезапным горьким размышлениям. Об учебе в колледже можно забыть, парня у нее нет, и мама не хлопочет внизу, прибирая на кухне после семейного ужина. Бекки упорно старалась направить поток своих мыслей так, как ей спокойнее и радостнее. Вот она в офисе, снимает трубку после первой же трели. На целый день раньше сдает недельный отчет. Случайно слышит слова мистера Дэвида. Эта новенькая быстро всему научилась, такая шустрая. Вот сидит с прямой спиной за столом, перебирает кучу счетов фактур. Приносит миссис Харрис пакетик креветок, и миссис Харрис потом счастлива весь день. Для ее полосатого кота аккуратно расчерченные журналы с записями, упаковка йогурта в холодильнике в комнате отдыха, пожелания доброго утра, ими обменивались все, даже старый мэр Томсик приветствовал Бикки, если она случайно проходила мимо. Бикки перевернулась на бок и еще раз посмотрела на картину. Теперь это ее картина, и какая разница, понимает ли кто-то другой, насколько она чудесна. Ночной ветер гнул и качал ветви тополя. Бикки выключила верхний свет, лежала и умоляла: «Ну же, прошу тебя, измени все вокруг». Глава 4. Пирсон. 1984. Почти 9 вечера, а официант еще не убрал со стола тарелки с закусками. Бикки знала все наперед. Сейчас ее новый босс, Карл Прайс, закажет сразу несколько десертов, чтобы все попробовали каждый из них. «Да ладно, съешьте хоть кусочек, не помрете же, потом кто-нибудь скажет. Пожалуй, выпью кофе». Карл попросит бокал десертного вина, ужасно сладкого, и будет пить его полчаса, не меньше, малюсенькими глоточками, продолжая разговор. Бикки предположить не могла, что ее самой утомительной обязанностью после повышения до помощника-контролера будут бесконечные ужины в ресторане. Если бы 3 года назад кто-нибудь сказал ей: «Тебе будут платить за то, чтобы ты ела стейк и смеялась над идиотскими шутками», она бы ответила: «Замечательно». Карл имел обыкновение проводить встречи с клиентами в ресторанах, и всего за несколько месяцев после того, как Бикки получила новую должность, они объехали все заведения высокой кухни Пирсона и близлежащих округов, в основном, стейкхаусы и итальянские кафе. Сегодня они сидели в ресторанчике «Мама София». Бикки тихонько попросила Карла: «Ей что угодно, только не рыбу». Поэтому он заказал лазанью, себе, Бикки и двум представителям Maltin Industries, специалистам по очистке сточных вод. Бикки с мрачным видом ковыряла вилкой еду, очень большая порция. Папе понравилось бы, здесь хватит на 2 раза покушать, хотя остатки она никогда не забирала. Карл забирал, клиенты тоже часто так делали, но у Бикки были свои правила. «Я слышал, у вас есть еще семейный бизнес», наклонившись к ней, произнес Билл из Малтена. Во время ужина он все пытался перевести разговор в рабочее русло, однако Карлу хотелось поговорить о своей любимой бейсбольной команде. «Да, что-то вроде того». Бикки почти полностью свернула деятельность компании Фаруэлл, сельскохозяйственное оборудование. Еще в прошлом году она перестала принимать заказы, отказалась от страховки и уволила сезонных рабочих. Сейчас в амбаре уже практически не было ни инвентаря, ни строительных материалов, ни поддонов и стеллажей. Каждый вечер Бикки парковалась в тени пустующей пристройки и каждый раз жалела, что они на нее потратились. Яркая вывеска и 9000 долга. «Наша компания», Билл понизил голос, «оказывает кое-какие дополнительные услуги, коммунальные, коммерческие, безвозмездно, если будет договор с мэрией. Просто бонус». Бикки устало кивнула. Она надеялась, он не скажет кэшбэк или пособие, вообще не будет говорить о деньгах. Почти каждый раз во время ужина ее пытались подкупить, кто грубо и в лоб, кто потоньше. Билл, по крайней мере, не выходил за рамки. Однажды ей предложили годовое членство в клубе здорового питания «Контролируем вес», потому что девушки это обожают. «Решение принимает совет», — ответила она Биллу. «Мы только контактируем с теми, кто представляет компании. Вы даете рекомендации», — возразил Билл. «Я мог бы, допустим, попросить кого-нибудь бесплатно оценить собственность, чтобы взять кредит. Не обязательно брать сейчас, можно позже». «Простите», — быстро произнесла Бикки, — «мне нужно в дамскую комнату». В холле она попробовала позвонить отцу по телефону-автомату. Выслушала 8 гудков, затем включился автоответчик, ее же собственный голос. Бикки повесила трубку. Хэнк никогда не слушал автоответчик, а затем позвонила соседке, миссис Новак, и тут тишина. Может быть, соседка как раз у них, или миссис Новак снова заснула перед телевизором. В сотый раз Бикки подумала: уж лучше бы старая перечница взяла 20 долларов, которые она пыталась ей всучить, вместо того, чтобы раздраженно отмахиваться и заявлять, что не станет брать деньги за то, чтобы просто помочь соседям. Если платишь, можно рассчитывать на то, что получишь хорошую услугу. Или, по крайней мере, можно пожаловаться. Наверное, все в порядке. Хэнк почти всегда справлялся. Да и Карл уже вроде заканчивает с ужином. В конце концов, представителям Малтен возвращаться в соседний округ. Бикки все же зашла в дамскую комнату подкрасить губки. Глядя в зеркало, запахнула пиджак, чтобы не было видно потрепанную подкладку. Интересно, сколько они зарабатывают на очистке сточных вод. Брызнула водой на зеркало, и собственное отражение расплылось. Она не брала взяток, хотя присвоила деньги Мэри. Поступила глупо и безответственно, не говоря уже о том, чем это могло закончиться. Вернувшись за стол, тарелки наконец убрали. Бикки, в которой уже раз благодарно вздохнула, ее не поймали. Если бы только она могла вернуть дурацкие $542, ей очень хотелось это сделать. Пусть даже в мэрии никогда не обнаружат ошибочный платеж Голдин. Никогда, никогда, никогда больше она не станет так рисковать. И ради чего? У нее хорошая работа, а тут еще повышение и новый кабинет. Не отдельный, но все-таки. Даже обеды с Карлом приобретали ценность, если рассматривать их в таком свете. Не говоря уже о зарплате, единственном источнике средств, чтобы платить по счетам, которые чуть ли не каждый день бросали им в почтовый ящик. Вернувшись в зал, Бикки обвела взглядом стены, загадочно улыбаясь в ответ на слова Карла: «Ты, случайно, не влюбилась?» Может быть, картины были повсюду. Утром просыпаешься, открываешь глаза, и тебя уже окружает искусство. Не шедевры, конечно, однако, если присмотреться, творения попроще тоже бывают интересны. Например, пейзажи на стенах мамы Софии, очертания Везувия с десятка разных ракурсов, коричневая гора на фоне ярко-бирюзового неба, с ошибкой перспективы, в дешевых вычурных рамах, во всех приличных газетах, Трибуне, Сунтимес и даже Роцкфорд Регистр, публиковали статьи о живописи и обзоры выставок в Чикаго. Бикки читала их дома за тостами с маргарином, просматривала разделы, которые раньше даже не открывала. Печатные репродукции в газетах всегда ужасного качества, и ей приходилось вглядываться, чтобы представить себе картину, какой она могла быть на самом деле. По радио передавали объявления о распродажах коллекций и открытии художественных галерей. Не то чтобы она собиралась их посещать, или собиралась, а самая ужасная ее собственная картина. Бикки обожала ее и жаждала еще. Однажды вечером, в ярости от осознания вины и ненависти к себе, Бикки сняла ее со стены и положила в шкаф изображением книзу, а на следующее утро снова повесила, более того, переместила немного вправо, освободив место для чего-то еще. «Хватит», — сказала Бикки. Представители и Карл удивленно взглянули на нее, она решительно отложила вилку в сторону. «Клянусь, если я съем еще хоть кусочек». Они засмеялись и продолжили уничтожать тирамису и шоколадный торт. Время тянулось медленно. Почти час спустя Карл расплатился. Бикки набрала полные руки брошюр и папок, Карл ничего не взял, и пожаловалась, что представители Малтен пытались на нее давить. Вышла на стоянку, каким-то образом сумела открыть машину, бросила все на переднее сиденье и включила двигатель. Чуть не подпрыгнула, увидев лицо в окне. «Билл, господи, чего ему еще? Попрощаться, что-то сказать напоследок она не намерена торчать из-за него на темной холодной парковке». Он жестом попросил опустить стекло. «Что-то забыли». Бикки постаралась, чтобы ее слова не прозвучали язвительно. Карл уже уехал на своей Акуре. «Вот это». Билл протянул ей в окно конверт. «Не хочу быть навязчивым, но город маленький, все знают, тебе приходится заботиться об отце. Не смей говорить о нем», — подумала Бикки. Он застал ее врасплох. «Да, в Пирсоне люди знали друг о друге все. Времена тяжелые. Мы просто хотим, чтобы вы не сомневались, Малтен всегда поддержит». Билл улыбнулся. «Я не могу». «Можешь. По-дружески. Без обязательств». «Ага». Бикки сунула ему конверт обратно. Билл отступил. Конверт упал на тротуар. Сзади подошел второй представитель. «Вот такая мы компания», — произнес Билл, садясь в машину. «Не просто компания, братство». Бикки ждала, пока они уедут. Из ресторана выходили посетители, почти все с картонными коробками, еда на вынос, и медленно шли к своим машинам. Через некоторое время она открыла дверцу. «Вот он, белый неподписанный конверт, лежит на земле». Бикки подняла его и заглянула внутрь. «Новенькие пятидесятки, 10 штук». Засунула конверт в самую верхнюю брошюру, «Сточные воды». «Что следует о них знать? Надо как-нибудь запихнуть эти деньги на один из счетов». И, ее сердце бешено колотилось, погасить долг. Бог свидетель, она просто взяла небольшой кредит у Пирсона, вот и все. Взятка от представителей, грязные деньги, она вернет ими то, чем заплатила за свою картину, и будет чиста. На следующий день Бикки заглянула в кабинет Карла. Она всегда чувствовала себя разбитой после обильной еды на ночь, а Карл, наоборот, выглядел бодрым и подтянутым. Аккуратная прическа, рубашка с короткими рукавами, галстук, еще и насвистывает сквозь зубы. «Было весело», — сказала она. «По-моему, им понравилось». «Правда?» — Карл просиял. Бикки знала, он наслаждается этим моментом, поэтому всегда говорила ему что-то подобное на следующее утро после ужина. «И мы даже кое о чем договорились, перед тирамису». Он похлопал себя по животу. «Благодаря тебе я работаю, не покладая рук». Бикки улыбнулась. «Мне нужны чеки. Встреча с Малтен, это кофе и закуски, пиво в Максу Ингрил и ужин. Я же отдал их тебе». «Нет, он забыл и не в первый раз». Карл похлопал себя по карманам, как будто чеки за вчерашний ужин должны были внезапно там материализоваться. «Может быть, здесь». Он поднял папку. «Я позвоню в банк, вы же карты оплачивали». Бикки уже поступала так. «Прошлый раз в банке делали копию чеков 3 недели. Не надо. Просто заполни бланк на представительские, я подпишу. Миссис Шиннер всегда просит чеки на возмещение». Карл махнул рукой. «Мы так списывали расходы задолго до того, как она стала здесь работать. Все будет нормально. Напиши, что хочешь». «Отлично». Бикки не могла скрыть неодобрение в голосе. «Похоже, никто из сотрудников не проявляет такой щепетильности, как она». «Только чесночный хлеб не записывай», — сказал Карл, «а то у меня будут проблемы с экспертом по калориям». Он имел в виду свою жену Чери, которая однажды попросила Бикки заменить все газированные напитки в комнате отдыха на диетические, и подразумевалось, что Бикки будет ее личным врагом, если откажется. Она вышла из кабинета Карла, обреченно вздыхая, заправила в пишущую машинку новый бланк и напечатала представительские расходы. Малтен Индастрис, 2 сотрудника. Мэрия Пирсон Сити, 2 сотрудника. Число, месяц, год. Первый кофе и выпечка, французское кафе. Бикки помнила, там она расплатилась наличными и взяла чек, нашла его, впечатала, 15,59 доллара. Начала составлять список закусок, тщательно припоминая аперитивы, которые заказывал Карл. Стоп, сначала они пили пиво, нужно добавить в первую строчку. Бикки хотела было приложить свой чек, но задумалась. Если Карл не собирается вдаваться в подробности, то и она не будет. И уверенно напечатала. Напитки, 60 долларов, вино и пиво. Примерно так. Затем, стоимость ужина, закуски, первые блюда, десерт и 15% чаевых. Нет, 20. Подвела итог и заготовила 2 строчки для подписи. Карла и офис-менеджера миссис Шиннер. Затем зазвонил телефон, и Бикки поспешила ответить. Бланк, который она напечатала для возмещения расходов, переместился в потрепанную пластиковую папку с надписью «Карлу на подпись», и Бикки забыла о нем до тех пор, пока в ее ящичке не появился чек на получение наличных. 425 долларов, возмещение представительских расходов, подлежит оплате финансовым управлением. Бикки получит деньги, часть возьмет себе, часть отдаст Карлу. Все законно. Это же только на время, взять, потом вернуть. Просто заимствование.